Глава 21. Сева. Раннее утро. Я в офисе с 6 часов, но ни работа, ни цифры на экране не задерживаются в голове. После той ночи мы с Лизой почти не общаемся всю неделю. Разговоры стали короткими, без эмоций, как холодные текстовые сообщения. Я знаю, что она избегает меня. И я тоже не настаиваю. Все, что нужно было сказать, мы сказали, но что-то остается в тени, как всегда. Ощущение, будто мы оба застыли в этом безвременье, не зная, куда двигаться дальше. Только телефон на столе неожиданно начинает вибрировать, и я сразу вижу имя Лизы на экране. Странно, она редко звонит в такое время. Я поднимаю трубку. «Сева». Голос у нее взволнованный. «Рома заболел. Температура высокая, я не знаю, что делать. У меня через час срочный прием в клинике. Мне не с кем его оставить. Наша временная няня уехала, няня Шевцовых заболела». Она говорит быстро, сбивчиво, и я слышу ее растерянность. Мгновенно представляю ее стоящей в коридоре своей квартиры с телефоном в руках, бессильно озирающейся. Лиза всегда сильная, всегда контролирует ситуацию, но сейчас ее голос дрожит. «Я останусь с ним». Говорю твердо. Секунда молчания с ее стороны. «Ты?» В ее словах слышится удивление. «Сева, я не могу так тебя напрягать». «Лиза». Перебиваю. «Я с ним справлюсь. Можешь ехать на работу, все будет в порядке. Сегодня у меня ничего срочного, так что сейчас же выезжаю». Через 20 минут я дома. Лиза выходит из детской с Ромкиными теплыми носками в руках, и в ее глазах смесь тревоги и облегчения. «Спасибо», — тихо говорит она. Ромка лежит на диване в гостиной, кутаясь в плед. Глаза блестят от температуры. Он едва приподнимает голову, когда я захожу, но все равно пытается изобразить улыбку. «Привет, пацан!» Киваю ему, и он слабо машет в ответ. «Ты как, боец?» «Голова болит», — шепчет он, сморщившись. «Ну, мы это исправим». Я разворачиваюсь к Лизе. «Ты не опоздаешь?» Она кивает, бросив быстрый взгляд на Рому, затем снова на меня. В ее глазах столько благодарности, что мне самому становится неловко. «Я дала ему жаропонижающее. Температура должна вот-вот упасть. Пои его, пожалуйста. Если он не хочет, пусть, если что, хотя бы мороженое съест», — говорит она, задержав на мне взгляд. «Я позвоню, как только освобожусь. У меня сегодня только 2 пациента». «Не волнуйся, ладно?» Пытаюсь ее немного успокоить. «Мы справимся». «Хорошо». Вздыхает. «Спасибо тебе, Сева». Потом Лиза торопливо уходит, закрывая за собой дверь. Я остаюсь с Ромой, который прикрывает глаза и тяжело дышит, то ли от температуры, то ли от усталости. Час проходит спокойно. Я сижу рядом, проверяю его температуру, даю воду. Постепенно он расслабляется, начинает дремать. Но вскоре его дыхание меняется, оно становится каким-то рваным, частым. Я сразу настораживаюсь, и тут Рома резко садится, хватает себя за грудь и начинает кашлять. Короткими резкими вдохами ловит воздух, а на выдохе напрягается. Черт, это астма. Я узнаю этот кашель, словно ножом по легким. Свист слышно и без этих медицинских приблуд. «Спокойно». Говорю я, пытаясь сохранять хладнокровие, но внутри все уже оборвалось. «Дыши глубже, медленно. Все хорошо». Рома не может толком выдохнуть. Глаза полны страха, руки сжаты в кулаки. Я тут же бросаюсь к аптечке, которую Лиза оставила на кухонном столе, нахожу ингалятор, который она, видимо, уже использовала для него раньше. «Ну-ка, парень, давай». Помогаю ему вдохнуть лекарство. Но оно не помогает сразу, и дыхание Ромы все еще сбито. Мое собственное детство тут же встает перед глазами. У меня тоже была астма. Я знаю, что это за паника. Не можешь выдохнуть, чтобы схватить новый глоток воздуха. Я помню, как мать носилась по квартире, в панике вызывая врача. Помню страх, сдавливающий горло. Я действую на автопилоте. Беру Рому на руки. Он слабый, дышит тяжело, но я знаю, что нам надо срочно в больницу. Уже не думаю, просто бегу с ним к машине, завернув мелкого в плед. Тихо, тихо. Стараюсь держать руль одной рукой, а другой прижимаю мальчишку к себе, чтобы чувствовать его, чтобы он знал, что я рядом.